Странное нападение. Виола Дрю снова села за руль и вместе с тремя юными детективами вернулась к своему трейлеру. Когда она открыла дверь, Юстус, Питер и Боб удивились не на шутку. Дом на колесах был обставлен по последнему слову техники. Большой телевизор, уютный уголок с мягкой мебелью и кроватью. В нем была кухня с холодильником и газовой плитой, а также туалетная комната. «Когда живешь в трейлере месяцами, в нем должно быть комфортно, как дома», — объяснила гонщица. «Турне — это совсем не то же самое, что отдых в кемпинге, где можно полдня валяться на пляже». Виола достала из холодильника 4 банки колы. Юстус указал на дипломы на стене. «Это ваши награды?» «Да», — подтвердила Виола. «Есть еще кубки, но они дома, в Нью-Йорке». Она подняла глаза. «Где же Бен? Он разве не слышал, что мы вернулись?» Она подошла к двери и позвала своего механика. В его палатке горел свет, но Бен Батчер не ответил. Виола удивленно покачала головой. «Бен не мог просто так уйти, он же следит за машиной». «Бен!» — позвала она снова. Ответа не последовало. «Извините, я сейчас вернусь». Виола поставила свою колу на стол и поспешно вышла. «Пойдемте с ней, ребята», — встревоженно предложил Юстус. «Что-то мне это все не нравится». Друзья бросились вслед за Виолой, но увидели только закрытую палатку. «Бен!» — громко позвала гонщица. Она расстегнула молнию на входе и вскрикнула. «Господи, Бен!» Бен Батчер лежал на земле, связанный и с кляпом во рту. «Что произошло?» Виола схватила нож из ящика с инструментами, опустилась на колени и освободила механика. «Я точно не знаю», — простонал Бен. «Кто-то сюда проник и... там, сзади!» Он приподнялся и указал на заднюю часть машины, стоявшей на подставках в самом центре палатки. Трое юных детективов увидели, что в том месте брезентовая стена разрезана. «Ты видел, кто это был?» — спросила Виола. «Можно сказать, что нет», — покачал головой механик. «Кажется, это был мужчина. Он застал меня врасплох, подкрался сзади и сильно ударил. Я упал лицом вниз». Постановая, Бен потрогал сначала нос, потом затылок. «У тебя огромная шишка!» — воскликнула Виола, осматривая его. Юстус посмотрел на своих друзей. «Думаю, все происходило именно так, как говорит Бен», — тихо пояснил он. «Он упал головой в сторону, противоположную разрезу. Значит, его ударили сзади и сразу связали». А для всех Юстус произнес громче. «Похоже, произошло нападение. Мы с друзьями хорошо знакомы с комиссаром Рейнольдсом, начальником полиции Рокки-Бич, и не раз участвовали в расследованиях вместе с ним». «Вы помогаете полиции?» — Виола Дрю обернулась. «Ага», — подтвердил Боб, а Юстус достал из кармана одну из карточек, которые им дал комиссар. На ней было написано следующее. «Эта троица юных детективов не раз помогала мне в сложных расследованиях. Пожалуйста, оказывайте моей секретной спецгруппе любую поддержку, которая им может потребоваться, и обращайтесь по всем вопросам лично ко мне. Самуэль Рейнольдс, главный комиссар Рокки-Бич». Под этими словами комиссар поставил подпись и официальную печать. «Интересно», — кивнула гонщица. «В таком случае я не возражаю, если вы останетесь, потому что здесь явно было совершено настоящее преступление». Она повернулась к своему механику. «Как думаешь, чего он хотел? Шпионил?» «Похоже на то», — ответил Бен, внимательно осматривая машину. «К счастью, с машиной все в порядке. Я ничего не слышал, только какой-то шум сзади». Он поднялся и обошел машину. Вдруг воскликнул. «Что это еще такое?» «Вы о чем?» Юстус подошел к Бену и увидел на корпусе гоночной машины большую царапину. Бен покачал головой. «Это не так уж страшно, но сделано явно намеренно. Кому понадобилось царапать машину?» Юстус внимательно рассмотрел повреждения. Царапина пересекла одну из круглых наклеек с буквой «В». Ими были украшены и другие машины Виолы Дрю. Похоже, кто-то хотел проверить, надежно ли приклеен знак миссис Дрю или не скрывается ли под ней что-то еще. «Странно». В задумчивости Юстус схватился за нижнюю губу и стал теребить ее большим и указательным пальцами. «К «Какой в этом мог быть смысл?» «Никакого», — ответила Виола. «Просто слепая жажда разрушения». «Может, кто-то из соперников хотел вас запугать?» — предположил Боб. Виола Дрю пожала плечами. «Царапины на кузове. Этим меня не испугаешь, я уже привыкла». Юстус кивнул и начал водить взглядом по сторонам. «Вы совсем ничего не успели разглядеть, Бен?» Мальчик обошел машину и лег на живот в том самом месте, где недавно лежал связанный Бен. Оттуда он осмотрел всю палатку. У стенки напротив него стояли диски, которые Виола купила на авторазборке. Юстус прищурился. В полированном алюминии размыто, но различимо отражалось содержимое палатки. «А вы случайно не заметили чего-то, что могло отразиться в этих дисках?» Бен сглотнул. «Да, но лица я не разглядел. Только что-то клетчатое. Мне показалось, будто цвета перед глазами замелькали». «Ага, клетчатое», — повторил Юстус, а потом взглянул на друзей. «Возможно, это была клетчатая шляпа». «Думаешь, это был наш коллекционер вмятин?» — предположил Питер. «Коллекционер вмятин?» — с недоумением спросила Виола Дрю. «Мы сегодня уже несколько раз видели мужчину, который фотографировал помятые машины», — объяснил Боб. «Он похож на очень странного автомобильного фаната». «Но на этой машине нет вмятин», — заметил Бен. «Пока нет», — вставил Юстус. «Последний раз мы видели клетчатую шляпу у палатки Чекера», — добавил он. «Мы не знаем, забрал ли ее коллекционер вмятин, или она так и осталась висеть там». Виола Дрю покачала головой. «Думаю, это был просто сумасшедший фанат. Скорее всего, он хотел сфотографировать мою новую машину, а заодно попытался содрать с нее наклейку и унести как сувенир. Неприятно, конечно, но давайте не будем делать из этого большую трагедию». «Вот именно», — подтвердил Бен. «Не будем из-за этого переживать. Тебе нужно думать о завтрашней гонке, Виола. Со мной ведь ничего страшного не случилось, так что давайте сосредоточимся на главном». Гонщица благодарно улыбнулась своему механику. «Ты просто золотой человек, Бен!» Она протянула руку и ласково провела по его щеке. «Спасибо. Пожалуйста, останься здесь, приведи палатку в порядок и заодно еще раз проверь машину на всякий случай, а я отвезу ребят обратно на авторазбор». «Вы абсолютно правы. Нам пора возвращаться», — быстро сказал Питер. «Спасибо, что покатали нас». «Мне тоже было очень приятно провести с вами время», — улыбнулась гонщица. Она вышла из палатки и снова села в машину. «На этот раз шлемы не нужны. Я поеду по правилам». «Но ведь машины без номеров», — заметил Боб. «У меня есть специальное разрешение, как и у всех гонщиков. Завтра днем у нас будет короткий промозаезд по городу, и пройдет он именно на серийных автомобилях». Через 10 минут трое друзей уже были на пустыре за магазином. Над старым трейлером, стоявшим среди запчастей и оставшихся машин, ярко светили два прожектора. «Супер!» — воскликнул Боб. «Сегодня у нас ночлег не хуже, чем у гонщиков!» «Этот старый трейлер выглядит даже лучше, чем мой дом на колесах», — кивнула Виола Дрю. «Но зачем вам в нем ночевать? У вас ведь есть дом!» «Мой дядя хотел, чтобы мы прислушивались к тому, что происходит на авторазборе, ведь забор временно разобран. Вдруг появятся какие-нибудь нарушители», — объяснил Юстус. «Хотя, судя по всему, проблем больше в лагере гонщиков». Виола выглядела слегка встревоженной, но улыбнулась. «Тогда желаю вам спокойной ночи». Трое юных детективов вышли из машины и провожали взглядом Виолу Дрю, пока та не скрылась в темноте. «Очень странно», — сказал Юстус. «Что все-таки ищет этот коллекционер вмятин? И зачем ему понадобилось нападать на Бена?» «Если это вообще был он», — возразил Боб. «Может, у Бена действительно помутнело в глазах, и он ничего не разглядел? Или это был Чекер?» «Не понимаю, какое отношение старые машины могут иметь к дорогому гоночному автомобилю?» — задумался Питер. «Это действительно загадка», — согласился Юстус. «Как думаешь, преступник вернется?» — спросил Боб. «Наверняка. Он не отстанет, пока не найдет то, что ищет», — подтвердил Юстус и зевнул. «Но мы пока даже не знаем, был ли он вообще в лагере гонщиков. Давайте ложиться спать, уже поздно. Может, завтра что-нибудь и придумаем». Друзья вошли в трейлер. Юстус выключил прожекторы снаружи и включил свет внутри. На столе стояли тарелка с бутербродами, свежий вишневый пирог и термос с горячим какао. «Ужин для гурманов!» — радостно воскликнул Боб. «Друзья, кажется, у нас сегодня по-настоящему удачный день!»